Шел он легко и радостно, глядя на неяркий огонек свечи в его окне. Знал он, что сидят там сейчас за столом Захар, его помощник, однорукий Петр. Сидят и беседуют о разном, спорят, ругаются, мечтают. И, как думал ангел, ждут его, чтобы рассудил он их в случае очередного несогласия. Предвкушение долгого сидения за этим столом, таких же долгих разговоров под запах копченого мяса, радовало ангела, и никак не мог он решить, что влечет его туда больше всего. То ли уважение, которое чувствовал он со стороны обоих обитателей домика, то ли сами разговоры, так не похожие на все другие разговоры в Новых Палестинах, то ли вкусное копченое мясо, мягкое, ароматное, почти само по себе растворяющееся во рту. И не мог он никак этого решить. Вот и в этот раз, так и не решив, что заставляло его спешить к этому огоньку в окошке, он постучал в двери. «А-а-а!» — обрадовался Захар, увидев ангела. «Давай быстрее, а то заждались уже!» «Да я воду носил!» — объяснил свой поздноватый приход ангел, заходя в дом. «А то б для каши на завтрак не хватило!» Ангел сел на свое место за столом и сразу успокоился. Вот пришел он домой после суеты рабочего дня. Поймал на себе добрый взгляд Петра. «Есть поди хочешь?» — спросил однорукий. «Чего спрашивать-то?» — оборвал Захар. «Конечно, хочет. Он же не так, как мы, работает. Видишь, и под дождем, с дровами, и за водой. Мы-то что тут в тепле, при еде всякой, при мясе?» Говорит, он выставил на стол миски, ножи, три ломтя хлеба, потом принес копченого мяса, и сразу у ангела закружилась голова от этого сладковатого дымного запаха. Вспомнил он, что с утра не ел. «Новость слыхал?» — жуя спрашивал Захар. «Строители наши объявились. В Катериновке. Это часа три пешком отсюда. Переманили их. Теперь там сельсовет строят». «Нехай строят», — буркнул Петр. «Что это за строители, которых так легко переманить можно? Ненадежные». «Это да», — вздохнул Захар. «А что там в Катериновке, жизнь лучше?» — спросил ангел, отрезая себе очередной кусок мяса. «Может, и не лучше, но проще», — ответил Захар. «Им там для всей бригады дом дали, наобещали что-то». «А к нам сегодня Полуботкин Демид приходил», — сообщил Петр. «Опять мясо в обмен на песни хотел?» — спросил ангел. «Не, поговорить заходил». «Да странный он какой-то», — сказал Захар. «Петь ему, говорит, надоело. Хочет настоящим делом заняться. Да только, говорит, ничего пока другого не умеет». «А я что-то давно его песен не слышал», — признался ангел. «Да никто их не слышал с лета», — сказал Захар. «Может, он от любви страдает. Училка ведь его того бросила. А может, вообще у него с ней ничего не вышло». Вспомнил тут ангела Кати. И враз грустно ему стало, видно, заметил Захар, понял свою ошибку и решил ее исправить. «Ну, а мясо сегодня как?» — спросил он, глядя ангелу в глаза. «Хорошее», — сказал ангел. «А ты погоди, чток, я сейчас другого принесу». Захар вышел из-за стола, вернулся с другим куском, сам нарезал от него ломтиков и раздал их Петру и ангелу. Ангел взял кусочек, понюхал его, положил в рот. «Да, пределов хорошему нету», — твердо сказал однорукий, жуя копченое мясо. «Ага», — сказал Захар, — «это индейка. Колхозники вчера принесли за работу. Видишь, какое сладенькое получилось». Ангел кивнул. «Да», — с грустью думал он, — «пределов хорошему нету». Только думал он это не про мясо, а про жизнь и все ее стороны, обыденные и праздничные.